Глава 3. Императорский дворец сиял в ночи тысячами огней. Сквозь сотни окон изливались яркие лучи света, вырывались взрывы музыки, слышались бесчисленные голоса. В честь именитых гостей давали большой бал. Пестрая толпа гостей, прибывших из миров, где перья, чешуя или шерсть заменяли шелковые одежды, веселилась в громадных залах и дегустировала напитки. Глаза, узкие, круглые, как тарелки, глаза фасетчатые, глаза без ресниц, оживленно блестели в свете тысячи люстр. Смешные силуэты блуждали в саду среди светящихся цветов из системы Ахернара. Словно для напоминания, что империя умеет не только развлекаться, около 20 кораблей одновременно поднялись в воздух, заглушив музыку ревом двигателей. Легкие разведчики и призраки взлетели раньше, а теперь настала очередь тяжелых крейсеров. Блеск их корпусов на миг затмил все созвездия. Они следовали на базу в районе Плеяд. Гордона празднество почти не коснулось. Вместе с Зартом он поучаствовал в церемонии выхода Джал-Арна. Затем все трое поднялись в кабинет императора. Гордон догадывался, что очень многие задаются вопросом, почему это какой-то землянин без чинов и званий повсюду сопровождает владыку империи. «Зря я бросил Кархана», — сказал он. «Он еще не совсем оправился». «Его охраняет моя личная гвардия», — пояснил Джал. «На совещание он прибудет, и еще один человек, которого, думаю, вы отлично помните». На пороге кабинета появился высокий, широкоплечий мужчина в форме флота. Черные волосы коротко отстрижены, бронзовый загар на лице. Гордон вскочил. «Хэл Бэррол?» — офицер посмотрел на него с удивлением. «По-моему, мы не знакомы». Гордон опустился в кресло. «Разумеется, Хэл его не узнал. Да он стал незнакомцем для лучших друзей и для любимой. Двусмысленная, неприятная ситуация». «Капитан Баррелл», — начал Джаларн, — «вы помните агрессию Лиги против Империи, когда на меня совершили покушение, и брат вынужден был встать во главе государства?» «Разве можно это забыть, ваше высочество?» Загорелое лицо Баррелла просветлело. «Под руководством принца Зартарна мы здорово всыпали Лиги у Денеба». «Бросив против нас свои армады», — продолжал Джар-Арн, — «Шоркан распространил по всей галактике послание, которое я хочу напомнить». Он сделал жест, странное панно засветилось, превратившись в экран телестерео. На нем появился тучный, широкоплечий и седоголовый человек, пронзительные насмешливые глаза которого, казалось, светятся в полумраке помещения. Решительный и твердый голос завершал образ человека вне морали и предрассудков. «Шоркан!» — растерянно прошептал Гордон. Он хорошо помнил властного, циничного диктатора Лиги Темных Миров, с которым когда-то боролся, не жалея сил, в то время как судьба Империи висела на волоске. «Слушайте!» Поднял руку Джал-Арн, и Гордон невольно заново пережил свой уже однажды пережитый страх, когда Шоркан, как и тогда, сказал: «Зарт-Арн — это вовсе не Зарт-Арн, он самозванец. Звездные короли и бароны, не жертвуйте собой ради никчемной цели». Экран телестерео погас. Хэл Бэррол с удивлением посмотрел на Джала. «Я это отлично помню, ваше высочество. Его обвинения были столь смехотворны, что никто не придал им никакого значения». «Он говорил правду», — произнес Джал-Арн. Хэл Бэррол смотрел на своего повелителя в полном недоумении. Потом растерянно повернулся к Зарт-Арну. Тот улыбнулся. «Да, Шоркан говорил правду. Мало кто в курсе дела, но получилось так, что несколько лет назад я изобрел и испытал на практике метод обмена разумами с людьми из других миров и эпох. Один из этих людей, присутствующий здесь, Джон Гордон, именно он был тогда в моем теле и привел Империю к победе. Шоркан узнал об этом». Ученый вновь нажал кнопку телестерео. Как вы помните, когда мы разгромили вражескую армаду, руководство Лиги признало свое поражение и запросило мира. Посмотрите сокращенный вариант этой передачи. Телестерео воспроизвело сцену, которая неизгладимо запечатлилась в памяти Гордона. Группа перепуганных людей в одном из залов цитадели диктатора Лиги Темных Миров. Один из них выступил вперед. Голос его был хриплым. «Мы согласны на ваши условия, принц Зарт. Тирания Шуркана свергнута. Когда он отказался сдаваться, мы поднялись против него. Сейчас я его покажу, он умирает». Телестерео переключилось на другое помещение, личную комнату Шаркана. Диктатор сидел в кресле, окруженный вооруженными облачниками. Лицо было бледным, как мел. По левому виску тянулась темная полоса запекшейся крови. Но тусклые глаза на миг прояснились, и ему удалось даже слабо улыбнуться. «Вы выиграли, Джон. Я бы никогда не подумал, что вы посмеете взяться за разрушитель. Дуракам счастье и везение, а то бы вы сами погибли на этом. Может быть, я остаток вашего мира, Джон? Родился не вовремя? Может быть...» Шуркан рухнул. Один из окружающих склонился над ним. «Он мертв. Но для нас было бы лучше, если бы он вообще не появлялся на свет». Запись на этом закончилась. Некоторое время в комнате царило молчание. Каждый из зрителей по-своему переживал увиденное. Потом Хэл Беррелл произнес несколько недоуменно. «Да, я помню это и помню, что никто из нас не понял, почему он так назвал принца Зартарна. Джон, никто...» Он пристально посмотрел на Гордона. «Так значит, это вы были тогда рядом со мной? Тогда, во время битвы, это вы победили Шуркана?» «Именно так», — ответил за Гордона Зартарн. А сам Гордон облегченно протянул руку. «Вот мы и встретились, Хэл». Антаресец еще секунду недоверчиво смотрел на землянина, затем схватил его руку и стал горячо трясти, давая выход своим чувствам. И тут появился Кархан. На немой вопрос Джал-Арна он ответил. «Ничего, Ваше Величество, я в отличной форме». Гордон позволил себе усомниться в этом. В желтых глазах Кархана он видел отблески страха, которого раньше не было. «Дворец обыскан сверху донизу», — сказал Джал-Арн. «Никаких следов этого мистического существа не обнаружено. Расскажите все-таки подробнее, что произошло». Голос Кархана понизился до шепота. «К сожалению, сказать мне почти нечего. То же самое ощущение непереносимого психического удара, что и на Тейне, только более сильного. Сопротивляться я смог лишь какие-то секунды, потом потерял сознание. Только помощь Гордона позволила мне прийти в себя. И еще. Я убежден, что пока был в бессознательном состоянии, мой мозг, все мои знания и память были детально обследованы. Рядом с таким телепатом все мои способности не более чем детская забава». Император наклонился к нему. «Скажите, Кархан, когда на вас это обрушилось, не почувствовали вы в мозгу ощущение холода?» «Как вы догадались, Ваше Высочество?» — удивился Кархан. Джал-Арн не ответил, но обменялся с братом многозначительным взглядом. Появился камергер и объявил о прибытии приглашенных высоких гостей из других систем. Гордон услышал знакомые имена и увидел знакомые лица. На совещание явились не менее трех звездных королей. Молодой Сатсамар с Полярной, престарелый король-регент с Кассиопеей и хитрый чернокожий повелитель Цефея. Прибыли также премьер-министры двух других королевств и Джон Оллен, могущественный барон из скопления Геркулеса. Его владения, простирающиеся до самых границ внешнего космоса, были обширнее многих королевств. Его сухое экстатичное лицо было мрачным, красноречиво свидетельствуя о тяжелых заботах. Гордон был уже достаточно знаком с галактографией, чтобы догадаться. Все представленные на совещании регионы граничат с внешним космосом. «До вас, бесспорно, дошли слухи», — начал Джал-Арн, — «что некоторые графы внешнего космоса готовят внезапную агрессию. Угроза касается всех нас, но наибольшая опасность грозит королевству Фальмальгаут. Вот почему здесь присутствует Кархан и мой друг Джон Гордон». Джал сделал ударение на слове «друг», и все с интересом посмотрели на Гордона. «Кархан, доложите, что произошло на Тейне?» Министр Фальмальгаута кратко поведал собравшимся о попытке Нарад Тейна захватить в плен Лиану, о его неожиданном союзе с некоторыми графами внешнего космоса и странным существом, лица и тела которого никто никогда не видел, но которое владеет ужасающей телепатической мощью. Когда повествование подошло к концу, в зале повисла тяжелая тишина. Затем слово взял Сад Самар. Голос его слегка дрожал. «Мы ничего не слышали о таинственном незнакомце, но графы ведут себя на территории моего королевства необычайно нагло. На каждом шагу угрожают силой, которая, по их словам, раздавит нас в самом буквальном смысле». Чернокожий повелитель Цефея ничего к этому не добавил, зато старый регент Кассиопеи подтвердил. «На границе что-то происходит. Никогда еще графы не становились такими дерзкими». Кархан спокойно посмотрел на барона. «А вы, Джон Орлен, мне кажется, вы что-то скрываете». Лицо барона вспыхнуло. «Я не давал позволения копаться в моем мозгу, чертов телепат». «А как бы я мог это сделать?» — с сарказмом спросил Кархан. «Если вы плотно прикрыли свой разум, как только пересекли порог этого помещения...» «Лишние заботы мне ни к чему», — с плохо скрываемым раздражением ответил барон. «От моих владений до внешнего космоса рукой подать. Они наиболее уязвимы». Голос Джал Арна стал повелительным. «Но вы союзник Империи. Если вам угрожает опасность, помощь прибудет незамедлительно. Так что говорите». На лице Олина отразилось колебание, затем он решился. «Ничего конкретного у меня нет, но неподалеку от границ моего баронства имеется одна планета — Аар. Так вот, там, по-моему, с некоторых пор происходят таинственные явления. А точнее, однажды мы обратили внимание, что торговый корабль, возвращающийся из внешнего космоса, следует по необычной траектории. На сигналы он не отвечал. И один из моих крейсеров был послан разобраться, в чем дело. Когда люди проникли на борт купца, они обнаружили, что все там сошли с ума. Во всяком случае, вели себя именно так. Согласно автоматическому борт-журналу, их последней остановкой был ААР. В другой раз мы приняли СОС с корабля, находившегося в районе этой планеты. Передача внезапно прервалась. В порт назначения корабль не прибыл». «Это все?» Лицо Олина вытянулось. «Как-то меня посетил граф Синклевер. Он упомянул между делом, что из-за каких-то научных экспериментов ААР и прилежащая область пространства стали опасными, и рекомендовал мне дать своим кораблям соответствующие указания, чтобы они избегали данный регион. Собственно, в его устах это звучало как самый настоящий приказ». «Ну что ж», — помолчав, проговорил Джал Арн. «Похоже, что ААР есть не центр, но хотя бы один из центров этой чертовщины». «Можно направить туда эскадру и разобраться на месте», — предложил Зарт Арн. «А если она ничего не обнаружит?» — воскликнул Джон Олен. «И графы обвинят меня в этом вторжении и меня? Войдите же в мое положение». «Мы все понимаем», — сказал Джал Арн и глянул на брата. «Нет, Зарт, барон прав. Если там ничего не обнаружится, графы придут в бешенство. Мы не можем идти на риск пограничной войны по всей границе. Мне думается, лучше всего послать туда легкий разведчик с несколькими надежными людьми. Они скрытно все разузнают. Капитан Беррелл, поручаю это дело вам». Впервые с начала заседания Гордон попросил слова. «Я тоже полечу с Хеллом. Никто, кроме меня, никогда не видел этих загадочных союзников графов, за исключением Кархана, но он не создан для такого рода путешествий». «Почему это?» Все перья Кархана взъерошились от возмущения. «Потому что никто другой не сможет быть советником принцессы Лианы», — попробовал Гордон успокоить министра. Нельзя допустить, чтобы она вас лишилась. И все-таки риск велик, — пробормотал Джон Оллен. Прошу вас об одном, не впутывайте меня в это дело. Меня глубоко тронула ваша забота о судьбе моих друзей, — ледяным тоном заметил Джаларн. Но барон словно не заметил сарказма. «Я немедленно возвращаюсь к себе». Он поднялся. «Я ни во что не замешан, ваше величество. Господа, до свидания». Дверь за бароном закрылась. «Черт бы его побрал!» Не выдержал Сат-Самар. «И это не первый раз. Еще когда мы дрались с темными мирами, когда остальные бароны подавали пример отваги, этот колебался до самого конца, до того момента, когда поражение Шаркана стало неминуемым». «Да», — согласился Джаларн. «К сожалению, из-за стратегического положения баронства союз с ним необходим. Мы вынуждены считаться с его чудовищным эгоизмом». Когда короли и другие участники совещания разошлись, Джаларн посмотрел на Гордона с легкой печалью. «Мне не хочется вас отпускать, мой друг. Не для того же вы вернулись сюда, чтобы вновь рисковать своей жизнью». Гордон ловил внимательный взгляд Кархана и догадался, о чем тот думает. Вспомнились горькие минуты прощания с Лианой. Но по-прежнему он упрямо верил, что вернулся в этот грандиозный сверкающий мир только из-за нее, а не ради полной приключений жизни. «Вы только что сами упомянули, — сказал он Джалу, — что королевство Фальмальгаут подвергнется наибольшей опасности. Все, что угрожает Лиане, непосредственно затрагивает и меня. Но он далеко не был уверен, что император ему поверит. Зато был убежден, что Кархан не поверит вообще. Как бы то ни было, всего 3 дня спустя легкий корабль уже дожидался и их в имперском космопорту Трона. Это был разведчик-призрак без опознавательных знаков, и даже экипаж, включая капитана Беррелла, не был облачен в форму. А накануне отлета Гордон в последний раз разговаривал во дворце с Зарт-Арном. При разговоре присутствовала Мерн. «Надеюсь, Джон, тебе удастся раздобыть новые сведения. В противном случае, ровно через 30 дней на Аар прибудет весь имперский флот». «Но ведь это может спровоцировать войну с пограничьем», — растерялся Гордон. «Совсем недавно твой брат говорил...» «Есть вещи похуже пограничных войн», — мрачно заметил Зартарн. «Ты же изучал нашу историю, помнишь Брэнбира?» «Разумеется. Ваш далекий предок — основатель династии. Именно он вышвырнул за пределы галактики агрессоров из Магеллановых облаков». «Да, и заодно уничтожил часть нашей собственной галактики». «Соответствующая информация хранится в тайных архивах дворца. Так вот, некоторые детали в описании серого незнакомца заставили нас с братом еще раз внимательно с нею познакомиться». Ужасная догадка мелькнула в голове Гордона и была тотчас же подтверждена его собеседником. «Описывая пришельцев, Брэн Бир упоминает их невероятную телепатическую мощь, которой никто, будь то человек или не гуманоид, не в силах противостоять. И теперь, спустя много тысячелетий, они, похоже, вернулись сюда вновь».